Забудь былые увлечения, уйди, не верь обману красоты, не разжигай минувшие мучения, не воскрешай уснувшие мечты. Не вспоминай о том, что позабыто, уж я не та, что никогда была. Всему конец, прошедшее разбито, огонь потух и не дает тепла. Пойми меня, пойми, что безнадежно я откажусь от милых светлых грез, чтоб дать тебе изведать безмятежной святой любви отрадных чистых слез. Не в силах жить без бури, без тревоги, идти с тобой по новому пути. Я брошу все, сойду с твоей дороги. Забудь меня, пойми, и все прости.